«О каких известиях, сударь, говорить изволишь?» «Ходят слухи, что если король наш милостивый войну с турчином начнет, князь воевода в Крым с огнем и мечом пожалует, и слухам этим рады по всей Украине и на Низовье, ибо если не под его началом погуляем мы в Бахчисарае, тогда под чьим же еще?» «Погуляем! Истинный бог!» — откликнулись курцевичи. Поручику польстило уважение, с каким атаман отзывался о князе, поэтому он улыбнулся и сказал уже более мягким тоном: «Твоей милости, как я погляжу, мало прославивших тебя походов с низовыми. Маленькая война — маленькая слава, великая война — великая слава». Канашевич Сагайдачный не на чайках, но под хатином ее добывал. В эту минуту отворилась дверь, и в комнату, ведомый под руку Еленой, тихо вошел Василь, самый старший из курцевичей. Это был человек в зрелом возрасте, бледный, исхудалый, с напоминающим византийские лики отрешенным и печальным лицом. Длинные волосы, рано поседевшие от горести и страданий, падали ему на плечи. Вместо глаз видны были две красные ямы. В руке он держал медный крест, которым стал осенять комнату и всех присутствующих. «Во имя Бога и Отца, во имя Спаса и Святой Пречистой», — заговорил слепой, — «если вы апостолы и благую весть несете, добро пожаловать под христианский кров. Аминь». «Извините, судари», — буркнула княгиня, — «он не в своем уме». Василь же, осеняя всех крестом, продолжал: «Яко стоит в трапезах апостольских, пролившие кровь за веру спасены будут, погибшие ради благ земных, корысти ради или добычи прокляты будут. Помолимтесь же! Горе вам, братья! Горе и мне, ибо заради добычи творили мы войну! Господи, помилуй нас, грешных! Господи, помилуй! А вы, мужи, издалека притекшие, какую весть несете? Апостолы ли вы?» Он умолк и, казалось, ждал ответа, поэтому наместник, немного погодя, отозвался: «Недостойны мы столь высокого чина. Мы всего лишь солдаты, за веру умереть готовые». «Тогда спасены будете», — сказал слепой. «Но не настал для нас еще день избавления. Горе вам, братья, горе мне». Последние слова сказал он почти стеная, и такое безмерное отчаяние написано было на его лице, что гости не знали, как себя повести. Тем временем Елена усадила слепого на стул, а сама, выскользнув в сени, тут же возвратилась с лютней. Тихие звуки пронеслись по комнате, и вторя им княжна запела духовную песню: «Ночью и днем я взываю в надеже. Снижди к слезам и моленьям усердным, грешному стань мне отцом милосердным, смилуйся, Боже!» Слепец откинул голову назад, вслушиваясь в слова, действовавшие на него, казалось, как целительный бальзам, ибо с измученного его лица постепенно исчезало выражение боли и страха. Потом голова несчастного упала на грудь, и он остался сидеть, словно бы в полусне или полуоцепенении. «Если песню допеть, он и вовсе успокоится», — тихо сказала княгиня. «Видите ли, судари, безумие его состоит в том, что он ждет апостолов. И кто бы к нам ни приехал, он тотчас же выходит спрашивать, не апостолы ли». Елена между тем продолжала: «Выведи, Господи, дух удрученный. Он заплутал в бездорожной пустыне, он одинок, как в безбрежной пучине, челн обреченный». Нежный голос ее звучал все сильнее, и с лютней в руках, с очами, вознесенными горе, она была так пленительна, что наместник глаз с нее не сводил. Он загляделся на нее, утонул в ней и позабыл обо всем на свете. Восхищение наместника было прервано старой княгиней. «Довольно. Теперь он не скоро проснется. А пока что прошу ваших милостей повечерять. Пожальте на хлеб и соль, эхом отозвались на слова матери молодые булыги. Господин Розван, будучи галантнейшим кавалером, подал руку княгине, что, увидев пан Скшетузский, двинулся тотчас к княжне Елене. Сердце точно воск растаяло в нем, когда он ощутил на своей руке ее руку. Глаза его засверкали, и он сказал: «Похоже, что и ангелы небесные не поют сладостнее, любезная панна». «Грех на душу берешь, рыцарь, равняя пение мое с ангельским», — ответила Елена. «Не знаю, беру ли, но верно и то, что охотно дал бы я себе очи выжечь, лишь бы до смерти пение твое слушать. Однако что же я говорю, слепцом не смог бы я видеть тебя, что тоже мука непереносимая». «Не говори так, ваша милость. Уехавши от нас завтра, завтра нас и позабудешь». «О, не случится это, ведь я, любезная панна, так тебя полюбил, что до конца дней своих иного чувства знать не желаю, а этого никогда не избуду». Яркий румянец залил лицо княжны, грудь стала сильнее вздыматься. Она хотела что-то ответить, но только губы ее задрожали, так что пан Скшетузский продолжал: «Ты сама, любезная панна, тотчас забудешь меня с этим пригожим атаманом, который пению твоему на балалайке подыгрывать станет». «Никогда, никогда», — шепнула девушка. «Однако ты, ваша милость, берегись его, это страшный человек». «Что мне там какой-то казак? Пусть бы и целая сечь с ним вместе была. Я на все ради тебя готов. Ты для меня драгоценность бесценная, ты свет мой. Да вот узнать бы, взаимностью ли отвечают мне». Тихая «да» райской музыкой прозвучала в ушах пана Скшетузского, и тотчас показалось наместнику, что в груди его не одно, а 10 сердец бьется. Мир предстал взору посветлевшим, точно солнечные лучи осветили все вокруг. Пан Скшетузский ощутил в себе неведомую дотоле силу, словно бы за плечами его распахнулись крылья. За столом несколько раз мелькнуло лицо богуна, сильно изменившееся и побледневшее, однако наместник, зная о взаимном к себе чувстве Елены, соперника теперь не опасался. «Да пошел он к дьяволу, — думал Скшетузский. — Пусть же и мешать не суется, не то я его уничтожу». Но вообще-то говоря, думал он совсем про другое. Он чувствовал, что Елена сидит рядом, что она близко, что плечом своим он почти касается ее плеча. Видел он румянец, не сходивший с пылко горевшего лица. Видел волнующиеся перси, очи, то скромно опущенные долу, то накрытые ресницами, то сверкавшие, словно две звезды. Елена, хоть и затравленная Курцевичихой, хоть и проводившая дни свои в сиротстве, печали и страхе, была, как ни говори, пылкой украинкою. Едва упал на нее теплый луч любви, она сейчас же расцвела, точно роза, и проснулась для новой неведомой жизни. Она вся сияла счастьем и отвагой, и порывы эти, споря с девичьей стыдливостью, окрасили ланиты ее прелестным румянцем. А пан Скшетузский просто из кожи вон лез. Он пил, позабыв меру, но мед не опьянял уже опьяневшего от любви. Никого, кроме девы своей, он за столом просто не замечал. Не видел он, что богун бледнел все сильнее и сильнее, то и дело касаясь рукояти кинжала. Не слышал, как пан Лангин в третий раз принимался рассказывать о пращере Ставейке, о Курцевиче, о своих походах за турецким добром. Пили все, кроме богуна. И лучший к тому пример подавала старая княгиня, поднимая кулявки то за здоровье гостей, то за здравие милостивого князя и господина, то, наконец, за господаря Лупула.